пустышки, кофе, ты как будто на кряне, чувствую, что внутри, не передать словами, опустошаешь мир, он уже без ярких красок, пускаешь эйфорию, для тебя она опасна, все без эмоций, только посмотри вокруг, осознавая все, друг другу все жгут, и ты один из тех, кто растоптал любовь ногами, ты потерял ее и не вернешь уже словами. Люди словно роботы, подобны манекенам. Забыли о чувствах, о счастье, что было безмерным. Забыли, как любить, уметь ценить, не обижать. И жизни этой уже вам не дано познать. В поисках смысла кидаешься на всех прохожих, но в любви к другим, которые всего дороже. К родителям вы самые для них на этом свете. Поймете их, когда у вас такие будут дети. Марионетки словно чувства себе убивают, бросая близких, сердца они им обжигают. И уходя лишь пустоту за собой оставляют. Нет искренних эмоций, их никому не выражают. Весь мир наш серым стал, и люди стали без души. Добрый вечер. Ну вот, как-то не очень в стиле программы «Серебряные нити», но зато искренне. Но ведь действительно, вам не кажется, что в моду вошло некое отсутствие эмоций? Ну, наверное, это обратная сторона прагматизма или материальных интересов. Вам не кажется, что мы стали все более равнодушными? А среди детей наших, подрастающего поколения, это вот безэмоциональность, я даже не знаю, как точнее сформулировать это ощущение. Наверное, не хладнокровие, а холоднокровие стало стилем. Ну вот мы тут часто вспоминаем. Выхожу на улицу около ВГТРК, честное слово. Стоит молодая красивая девушка, ругается матом. Ну, потоком. Как бы... Что она этим демонстрирует? Ну, пофигизм, наплевательство. В общем, демонстрирует... Что-то такое, что я пытаюсь выразить словами «безэмоциональность». Откуда взялась эта мода? Вообще, вы ее ощущаете, вот эту вот моду на отсутствие эмоций и чувств? Такое демонстративное, может быть, не совсем искреннее равнодушие. Откуда оно берется? И вообще, может быть, это правильно и нужно, так и нужно сохранять спокойствие. Это и есть главная цель жизни. Ко всему относиться ровно. Ни на что не реагировать. Сильные эмоции опасны. Как бы опасны для здоровья. Как вы относитесь к собственной эмоциональной жизни, дорогие радиослушатели? Вот об этом мы хотели поговорить сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити». 495-956-15-14 наш телефон. Откуда взялась мода на подчеркнутую безэмоциональность, на равнодушие, на подмену чувств отношениями? Вы не обращали на это внимания? То есть мы выстраиваем отношения, но ноль эмоций. Ну, как бы хорошо, ровно друг к другу относимся. Серьезных чувств за этим стоять не должно, потому что потом их будет очень больно терять. Видимо. Откуда взялась мода на безэмоциональность? Теряются ли эмоции в нашем обществе? Или это только кажется мне, ведущему программы «Серебряные нити», доктору Александру Данилину? 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Да и стоит ли вообще сохранять эмоции? Стоит ли быть эмоциональным? Ведь это душевное беспокойство, а нам хочется побольше комфорта. Вот обо всем об этом Мы то ли начинаем, то ли продолжаем наш разговор в прямом эфире. 495-956-1514. Honey, please don't cry. Listen to me. There's no reason why we shouldn't agree. If I hurt your forget, do as I ask you to. I'll never let you regret if you just start anew. You know I'm sorry, oh so sorry. Just don't cry, baby, there's no one but you. Ну вот, немножко научных данных. Вот параллельно в Британии и в Германии проводилось два исследования. Ну, практически параллельно в разные годы, в 2014-2009. Британские ученые пришли к выводу, что, подавляя в себе эмоции, человек продлевает жизнь. У них было 6 тысяч испытуемых, и они учитывали разные дополнительные факторы и выяснили, что те, кто склонен подавлять свои эмоции, быть сдержанным и устойчивым к переменам настроения, живут на 4 года в среднем дольше своих эмоциональных и вспыльчивых сверстников. И мне все время хочется спросить, стоит ли того вот эти 4 года. Ну, ладно, это такой риторический вопрос. Вот, а немцы пришли к обратному мнению. Они считают, что люди, которые сдерживают эмоции, держат в узде свои чувства, умирают быстрее, потому что эмоциям нужно давать выход наружу. И люди, которые вспыльчивые, не скрывают своих эмоций, легко о них говорят и легко делятся ими с другими людьми, живут дольше, в среднем на 6 лет. Вот так-то вот. Ну, не берусь гарантировать точность данных. Считайте это притчей. Здравствуйте, Валентина. Алло, город, город, да, Сочи. Хочу сказать вот что. Да, здравствуйте. Слышно, да? Да, да, мы вас слушаем. Значит, я считаю, что вот последнее поколение 80-х и 90-х, как они себя именуют, поколение Пепси, у них недостаточно развита духовная культура вследствие того, что вот равнодушие, оно и приводит стоп, к духовной деградации. Валентина, скажите, пожалуйста, что такое духовная культура? Это вот замечательное такое слово, под которым каждый, словосочетание, простите, под которым каждый понимает что-то свое. Какую духовную культуру? Внутреннее содержание человека, которое связано как бы с тем, как он чувствует в себе Бога. Может, так вот я своими словами. Спасибо большое, Валентина. Вы считаете, что это приводит к деградации? Да, к сожалению, да. Но эмоции должны подчиняться разуму. Вот сильный тот человек, который способен подавить себе вот в некоторых случаях. А их вообще эмоции можно подавить? Для сильного человека, да. Для слабого, к сожалению, нет. Сила человека заключается в его способности контролировать эмоции. Правильно понимаю? Да, да. Ну, между прочим, это хорошее определение внутренней человеческой силы. Однако вот, Валентин, а что такое эмоции? Эмоции, ну, чувства... Если там для простых, а там как вот Петр Кузьмич-Анохин, я уже забыла эту терминологию. То есть вы по Петру Кузьмичу-Анохину. В общем, в связи с рефлексами все равно, да? Да, да, да. Понятно. А вот как вы, Валентин, вы здесь еще? Алло. Нет? Спасибо большое, Валентина. Я вспоминаю Шопенгауэра, который очень много писал о воле. И в частности, он говорил, лишь, цитирую я, лишь у хладнокровных животных укусы ядовиты. Если человек прячет от людей гнев, ненависть, месть, ярость и скрывает их порой от самого себя тоже, то они вдруг неожиданно кусают какую-то совершенно ни в чем не повинную жертву. Дело в том, что мускулы разума далеко не всегда способны удержать эмоции. Или они способны их удержать, но это приводит, знаете, к такому внутреннему нарыву. И потом неизвестно, что с ним делать. Все зависит, честно говоря, от самого понимания слова «эмоция» в первую очередь. Юрий Алексеевич, добрый вечер, алло. Есть Юрий Алексеевич у нас? Да-да, я слушаю. И мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, говорите, Юрий Алексеевич. В общем... Тут очень много проблем возникает. Вот я хотел бы сказать, может быть, несколько не по теме, но, в общем, понимаете, нужно воспитывать как-то вот средства массовой информации, должны больше давать, ну, больше давать, воспитывать людей в нравственном духе. Я не знаю, как при помощи... Ну, пьес там, я не знаю, при помощи каких-то передач. Вот ваша передача мне очень нравится, потому что вы поднимаете всегда оригинальные какие-то вот... где кроме вас нигде не к кому обратиться, чтобы воспитать себя молодому человеку. Я-то вот, допустим, старый человек, мне 77 лет, я сам себя пытаюсь воспитывать с переменным успехом, но... эмоции сдержать мне очень трудно. Я вообще человек такой вот невыдержанный, так сказать, слабый. Вот. Ну, и тем не менее, вот у меня есть моя сила. Я хочу воспитывать себя. Не верю. Даже признаться в этом... Спасибо большое, Юрий Алексеевич, и за отзыв спасибо, и за единственного спасибо. И не верю, что вы слабый, по той простой причине, что уже признаться в этом в прямом эфире, это уже очень много. На самом деле, может быть, в этом наша внутренняя сила, которая, или, по крайней мере, та сторона силы, так, чего-то я вроде бы заговорил языком «Звездных войн». Та сторона силы, которых нам хронически недостает. Это вообще умение говорить о своих эмоциях и понимание того, что это такое. Давайте я еще одну притчу расскажу, классическую. Так вот, однажды в школу в Индии пришел учитель в первый класс, который проверял эффективность работы школы и поинтересовался у одного из учеников, что он выучил из букваря за год. «Я выучил алфавит», — ответил ученик, — «и знаю первое предложение из букваря». Ну, представляете, все учителя были уволены, а проверяющий стал кричать на ученика: «Как можно учиться целый год и выучить за год только одно предложение?» Тогда мальчик подумал, ответил: «Ну, может быть, я еще начал учить еще и второе предложение». Тогда проверяющий не выдержал и решил наказать самого ученика. Схватил розги, как положено, и стал его пороть. Ну, несмотря на боль, мальчик все терпел, терпел и даже улыбался. И тогда, вот когда увидел проверяющий секущий улыбку мальчика, в душе его появились какие-то сомнения. Он увидел раскрытый букварь и увидел то первое предложение, которое целый год пытался запомнить мальчик. В предложении было написано: «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен. Все пройдет». Целый год мальчик пытался понять и запомнить одно предложение из букваря. В общем, видимо, в индийских букварях очень непростые предложения. Проверяющему стало стыдно, и он попросил у мальчика прощения, на что ученик ему ответил: «Не надо извиняться. Пока ты меня бил, я все-таки на тебя был обижен. И обижен очень сильно. Значит, я не смог выучить даже самого первого предложения». И тогда проверяющий вспомнил второе предложение, которое гласило: «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». Конец притчи. Ну, как бы вот очень непростое это дело — говорить правду про себя. Или хотя бы вот, например, как в притче, правду про обиды. Смотрите. Эмоциональный букварь, я думаю, нам нужно завести в программе «Серебряные нити». Ну, или, по крайней мере, какой-то его филиал. Обида – это эмоция. Человек должен научиться понимать, что он не может обижаться на человека, который ему безразличен. Мы обижаемся, по-настоящему обижаемся, только на людей, к которым мы неравнодушны. Потому что если нам действительно наплевать на человека, мы и обидеться на него будем не в состоянии. Стало быть, там, за обидой, в глубине, существует некоторое чувство, которое мы испытываем по отношению к этому человеку. Неважно, какое это чувство, я в данном случае говорю не об этом. Это может быть любовь, это может быть зависть, это может быть желание подражать. Пока мы не назовем этого чувства, мы не сможем сказать себе правду, и это значит, обида никогда не пройдет, останется камнем в душе. А вот говорить себе, я уж не говорю другим, самим себе правду о собственных чувствах мы умеем далеко не всегда. Проблема в том, что навыка самого нет. Нету вот этого букваря. Поэтому основной эмоцией родителей становится как бы обида и раздражение, а дети стремятся быть малоэмоциональными. Ну, чтобы как бы не повторялось то, чего полным-полно у них в семьях. Это только один из вариантов, который я могу предложить. О всякой притче нужно подумать. Еще одна музыкальная пауза. В общем, они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, не столь различные между собой, сперва взаимные разнотой, и они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом. В общем, хочется мне сказать, что люди с различными эмоциями бывают, а людей без эмоций быть не может, и, скорее всего, и жить дольше, как в экспериментах британских ученых, тоже не смогут жить дольше люди без эмоций по той простой причине, что эмоция, собственно говоря, есть самая первая и самая главная наша реакция на внешний мир. И чем ниже уровень или чем ниже способность чувствовать и производить эмоции, тем менее человек адаптивен. И поэтому он, скорее всего, долго не проживет. Он, скорее всего, погибнет, поскольку не будет чувствовать опасности, угрозы, опасности, обмана. Короче говоря, может быть, это будет и счастливый конец, но я думаю, что британцы подтягивали результаты своих исследований под национальную культуру, в которой считается неприличным проявление эмоций на публике. А вот американцы вроде бы доказали, что малая эмоциональность родителей или те воспитания в семьях, в которых между родителями нет эмоционального тепла, их отношения холодны, то такие дети склонны к задержкам в умственном развитии. В общем, как ни странно, высокий уровень эмоций, разных эмоций, которые летают между папой и мамой, способствует развитию ребенка. Так и должно быть. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Есть ли Дмитрий у нас в эфире? Алло. Тему серьезную. Тема серьезная. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич, я вас слушаю, обращаюсь. Наоборот, здравствуйте, Дмитрий, это мы вас слушаем. Спасибо вам большое за тему серьезную и такую актуальную. Вот думал, да, позвонить или воздержаться, послушать. Но подумал, раз об эмоциональности, все-таки позвонить, это посыл такой эмоциональный. Послушать, решил правильно. Ему доверить. Конечно. И попробовать сказать. Два подхода, да, насколько я психологией интересуюсь. Вот эмоции можно переключить и как бы закрыть себе, отвлечься, переключить, либо отреагировать, освободиться. И мне, конечно, второй — освободиться разумно, корректно, не задевая особенно ближнего, тактично по возможности. Этот подход мне гораздо ближе. Японский. Гораздо ближе и по ходу опыта жизненного, и по тому, что я интересуюсь психологией. И по чтению ваших книг. Вот очень важная мысль, что спокойствие, вот идеал спокойствия, настроение позитивное, там, вплоть до обращения частого и не всегда нужного там к лекарственным, к антидепрессантам, когда умеренная грусть, адекватная ситуации сподвигает на действие, как вот вы в книжке «Вопросы к психотерапевту» правильно отмечаете. Вот мое мнение, что естественно, эмоции вовремя, по возможности, направлять, и желательно в созидательное, позитивное русло. Спасибо вам большое. Так вам спасибо большое, Дмитрий. Даже нет слов, какое спасибо. Я хотел сказать, что японский метод, да, мы забываем, что это японский метод. Берем подушку, на подушке рисуем, как можем, как умеем. В смысле, фломастером, как это сейчас называется, маркером. Вот. Рисуем лицо начальника и избиваем подушку. Все замечательно, корректно. Самое главное, что эмоции – это не мы. Мы очень часто путаем и как бы объявляем эмоциональный комок, который поднимается в нас как реакция на внешний мир, самими собой. И это ошибка, потому что эмоции начинают управлять человеком. И ситуация выходит из-под контроля. Неважно, это личная ситуация, ситуация на работе или где-то еще. Договориться ведь можно до того, что остается только один выход. Ну, либо уволиться, либо развестись. Хотя на самом деле всегда существуют некоторые решения. И, конечно, эти решения все мы за оставшиеся 10 минут передачи не проговорим, но я предлагаю сегодня задуматься только о разнице между эмоциями и чувствами. Потому что если в некоторый момент времени стрессом, в стрессе, во время острого эмоционального реагирования, мы успеваем просто задать себе вопрос, почему мы так реагируем. Реагируем мы потому, что всегда потому, что мы неравнодушны. Эмоциональный комок перестает нами владеть, если мы пытаемся назвать чувство. Если это чувство любовь, то обида уходит как-то сама собой. Если это чувство зависть, то человеку становится стыдно. Правда? И так всегда. Нужно просто научиться называть эти самые чувства. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, добрый вечер. Татьяна из Москвы. Всем доброго здоровья. Я считаю, что человек должен свои эмоции не сдерживать, а показывать, не показывать, а то, как каждому человеку присущи эти эмоции. То есть у каждого человека свой темперамент эмоций. И в каждом случае, я вам просто пример маленький быстро приведу. Мы в театре были с приятельницей, и мне понравился номер, но я стала более эмоционально выражать себя, кричала «Браво!», «Бис!», а она стала меня сдерживать «Тише!». Знаете, вот некоторые, я считаю, как-то по-хазовски ведут себя, вот, считают, что нужно только хлопать, а не выражать своих эмоций. Или, например, вот вы будете идти по улице, вы же не станете сдерживать свои эмоции, если хулиганы обижают девушку на улице. Вы же вмешаетесь и как-то выразите свои эмоции. Поэтому я считаю, каждому человеку присущи эмоции, и он должен их выражать, как может. И даже известны примеры, когда человек с виду спокойный, всегда спокойный, в какой-то момент жизни он вдруг выражал себя так, что окружающие просто удивлялись, что на вид спокойный совершенно человек, но вдруг выразил себя совершенно неоднозначно, совершенно не таким, каким он был в жизни. Спасибо большое, Татьяна. Это попытка сжать эмоции, сдавить их. Это попытка отказаться от понимания чувств, которые стоят за эмоциями, и просто сделать такое мозговое, мускульное усилие. Прекратить эту эмоцию, и все. Из этого ничего не получается, потому что чувство остается непонятым, и тогда, именно тогда, пока оно бессознательно, оно руководит человеком. Здравствуйте, Сергей Аполлонович. Ночи. Вот какая фраза Ленина мне вдруг пришла в голову, слушая вашу передачу. Он, значит, в одной из своих работ, по-моему, «Империализм и империокритицизм», сказал так: «Без эмоций не может быть драматического искания истины». Вы понимаете, как интересная мысль-то? Вот как вы к этому относитесь? По-моему, в этом зерно всего вот этого мероприятия связано с эмоциональным напряжением человека и высказыванием мыслей. Я боюсь, что отношусь к этому отрицательно. К этому высказыванию. Я его не помню, честное слово. Но хочу сказать, что в том-то вся и проблема, что эмоциональность мешает поиску истины. Истина лежит где-то гораздо глубже, чем эмоциональность, потому что искренняя увлеченность, например, или искренний интерес, который человек проявляет какой-либо проблеме, теме или событию, это чувство, и оно лежит глубже первичных эмоциональных реакций. А Ильич пытался все свести именно к эмоциональным реакциям. Ему была нужна эмоциональная, неглубокая вовлеченность масс. Понимаете, какая штука? Я так думаю. Хотя не очень уверен, что именно об этом идет речь в работе. Но в цитате, если ее отрывать от контекста, именно так. Дело в том, что вот то самое хладнокровие, которое ничего общего не имеет с некоторой эмоциональной бесчувственностью или равнодушием, да, то есть это способность понять свои чувства и подчинить их разуму, вот это само понятие в русской культуре, оно идет от аскезы, от аскетических понятий, восходит. Само слово «хладнокровие» – это способность видеть события и явления мира без эмоциональных помех, немного абстрагировано. Нужна такая способность человеку? Нужна. А эмоциональный захлёст почти всегда мешает вот этому самому поиску истины, которая, вам не кажется, очень часто оказывается хладнокровной. Я, наверное, сегодня больше ничего не успею сказать, но я думаю, что невозможно остановить этот разговор вот на оборванной фразе. И поэтому я предлагаю послезавтра во время следующего эфира поговорить о таком понятии, как эмоциональный интеллект. Я вам честно скажу, я это понятие очень не люблю, но именно это мы сегодня имеем в виду. То есть это то самое понятие эмоциональной грамотности, которую нам порой мучительно не хватает. О ней поговорим послезавтра. Спасибо всем большущее за сегодняшнюю, как мне кажется, вполне даже бурную дискуссию. И спокойной ночи. without one. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.